1605. 7 декабря. Думайте, насколько при участии Агни может иметь значение личность в мировых построениях. Например, неразумное решение некой академии приносит огромное бедствие целой стране. Невероятно трудно внедрить в мозг, где заключается спасение. Храмы полны прорицателей, но они, как кроты, не знают, куда приложить знаки посланные. Карма обязывает к углублению сознания, но нам безразлично, какими формулами решаются задачи, ибо важен результат. Несомненно, что мировое решение в Азии, но сочетание народов может быть передвигаемо. Не устанем от битвы и найдем на все новые формулы, но держитесь крепко. 1606, 5 декабря. На солнце есть жизнь. Но далеко не нашего порядка. Справедливо понять, что в конце концов все обитаемо. Огненное существо не знает жара или огня, и потому для него нет наших преград. На некоторых планетах есть жизнь, хотя и очень отличная от земной. Но огненная, тонкая жизнь есть всюду, и, конечно, на всех солнцах. Но можно же представить себе жизнь несколько отличную от Земли. Когда говорят, что на солнце живут Будды, это не преувеличение, поскольку они удалились в огненное существование. Так берите дословно. Можно думать о солнечных жизнях даже во время Великой Битвы, ибо огненная жизнь есть достижение. 1607, 7 декабря. Следуйте указу Владыки. Лишь полным исполнением приказа победите. Полное исполнение указов составляет разумное их понимание. Нельзя портить смысл указа личными настроениями или кажущимися обстоятельствами. Нужно каждую букву указа продумать и тем оказать уважение владыке. Нужно понять, почему сейчас дается указ и почему не завтра. Только в таком разумении можно получить пользу указа. Прошу исполнять указы точнейшим образом. В них спасение. 1608, 12 декабря. Только частица преданности и единения, и можно одержать победу по всему фронту. Но должно быть великое непонимание там, где допускается разъединение. Нет слов снова убеждать в нужности единения. Вероятно, библейский патриарх заговорил бы о проклятии, но мы лишь указываем, что для спасения необходимо единение. Нельзя отягощать силы, которые все держат. 1609. 15 декабря. Посидим в молчании. Посидим в единении. Посидим в соединенной огненной энергии. Все вы будьте осмотрительны со здоровьем. Учитель видит многие попытки, но не будем допускать их. Не будем напрягать силы, чтобы не открыть никаких дверей. Переживите это время, тем уже подвинемся к успеху. Мне хочется просто погладить вас, чтобы никакие черные крючки не достигали. Не удивляйтесь, что тяжко. Мы тоже в тягости. 1610. 19 декабря. Еще раз прошу объединения около Владыки. Можно оставить малое соображение, чтобы слиться с нами. Сам я буду на дозоре, но пусть ссор не будет на уме. 1611, 20 декабря. Соединение с иерархией создает непобедимый доспех, потому призываем ближе, еще ближе, совсем близко. 1612, 22 декабря. Можно замечать любопытное явление, когда даже передаточный магнит притягивает внимание. Например, скала Гума посещается особенно, и легенды о скрытом сокровище или пророчестве растут. Ученики понимают значение закладывания магнитов, но люди сочтут это нелепостью. Между тем, они же любят ставить разные памятники и надписи, также и магниты будут огненными вехами событий. Ледяной пар нужен для огня усмирения. Нужно также и соединение воли для спирали иерархии. Урусвати видела битву с темными, и мой луч направленный около. Нужно собрать все силы, чтобы не отстать среди ауры битвы. Так усматриваете невыразимое нападение, которое подавляют всю планету. 1613, 23 декабря. Не случайно в охранение идут лучи неустанные. Сильные опасности уже избегнуты, но много их. Так можно видеть, как, подобно параличу, действует разъединение. Не сразу проявляется паралич после недопустимых действий. Паралич требует явления долгого лечения, но часто неизлечим. Потому требую единения поверх всех настроений и воспоминаний. Требую единения, иначе не могу лечить, но нужно единение твердое. Нельзя допускать лишь притворство, слишком напряженное и опасное время. 1614, 24 декабря. Явление мировых движений начиналось от Гималаев и через магнитные холмы Монголии двигалось на запад. Теперь с приближением новой эпохи нужно снова обернуть спираль и начать следующее движение. Никогда не нужно идти против закона. С востока двигались обновители. Пусть по тому же вращению движется новое миросодержание. 1615. 25 декабря. Нужно навсегда понять, насколько даже косвенное сопротивление лучам вредно, и если допустить еще воспоминания и давние счеты, то много ценных токов нарушится. Нужно нашу руку держать крепче. 1616, 26 декабря. Мне хотелось бы сосредоточить весь запас энергии на многих внешних обстоятельствах, потому так нужно ваше единение, чтобы чаша звучала без единой трещинки. Явление единения всегда нужно, но при особых космических обстоятельствах оно совершенно необходимо. Представьте себе, как возносится полная до краев чаша, и кто-то толкает руку, ведь какие пожары могут вспыхнуть от огненных капель? Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее выполнение указов, я имел в виду это время. Можно представить себе, как дорожу вами, что собираю запас энергии, но пусть ни один скорпион не вылезет. Это будет и само по себе важным опытом. Будьте как один организм, осторожность и осмотрительность. Имейте меня на уме. 1617, 27 декабря. Теперь посидим спокойно, устремляясь против всех мерзких изобретателей. Представим их уже у ворот и как бы будем отражать их взглядом. Нужно устремиться, как одно сердце. Пусть изобретатель будет темной фигурой, и мы будем отражать его. Это называется примерный бой. Так можно приучиться к общим совместным действием. У всех может быть свое представление, но все же оно будет по одному направлению. Так нужно понимать сотрудничество, как действие по одному направлению. Так и держитесь, и мысленно стремитесь с нами. 1618, 28 декабря. Не буду повторять, насколько продолжается нападение, но будем осторожны. Не будем горевать о необходимости такой осторожности, ведь она сама по себе будет отличным упражнением. Каждое погашение раздражения есть уже благо и польза, потому будем смотреть в будущее. Напоминаю, что многие обстоятельства совершаются на разных планах.